Часть третья. Глава первая. «Не может быть, чтобы они так одевались, даже если кожа у них и черная», — говорила Нэнси, посмеиваясь. «Просто вы меня дурачите». Сидя на кухонном столе, она плутовски посмотрела на Мэтта, склонив голову на бок, и, чтобы подкрепить свое замечание, поболтала перед его глазами своими красивыми ножками. А между тем, «это самая настоящая правда», — оживленно возразил Мэтт. Он стоял, прислонясь спиной к шкафу, и заигрывал с Нэнси, стараясь пленить ее и взглядами, и позой, и всей своей элегантной наружностью. «Туземные дамы, как вам угодно их называть, одеваются именно так». «Да ну у вас!» — кокетливо отмахнулась Нэнси. «Вы слишком уж много знаете. Вы скоро захотите меня уверить, что в Индии обезьяны носят штаны». Оба громко захохотали над этой шуткой, очень довольные друг другом и столь веселой и занимательной беседой. Нэнси, потому что эта беседа прервала скучное однообразие праздного утра и развлекала ее, утомленную обществом вечно угрюмого и злого отца Мэтта. Мэтт, потому что имел возможность блеснуть перед Нэнси своими светскими талантами, почти так же, как если бы она восседала за сверкающей стойкой какого-нибудь бара. «Вы ужасный пустомеля», — объявила в заключение Нэнси укоризненным и вместе поощрительным тоном. «Теперь вы рассказываете, будто негры жуют красные, как кровь, орешки, и потом чистят зубы палочками. А там еще, пожалуй, вздумаете уверять, будто они расчесывают волосы ножкой стула, как Дэн. Знаете этот забавный карлик Дэн?» Они снова дружно засмеялись. Потом Нэнси сделала серьезное лицо и сказала с напускной скромностью: «Впрочем, такие басни вы, пожалуй, рассказываете себе сколько хотите. А вот когда вы приметесь за свои скользкие шуточки, вы заставляете меня здорово краснеть. Конечно, вам не трудно одурачить такую бедную наивную девушку, как я, которая никогда не была в чужих краях. Ведь вы много видели любопытного. Расскажите мне еще что-нибудь». «Но вы, кажется, не хотели меня слушать больше», — поддразнил ее Мэтт. Нэнси надула сочные алые губы. «Вы отлично знаете, что я хочу, Мэтт. Я люблю слушать про все эти диковинные вещи, которые вы видели в чужих странах. А о женщинах вы лучше помалкивайте. Была бы я там с вами, я бы вам не позволила и глядеть на них. Расскажите-ка лучше о цветах, о красивых пестрых птицах, о зверях, о попугаях, о леопардах и тиграх. Мне хочется, чтобы вы рассказали о базарах и храмах, о статуях богов из золота и слоновой кости. Об этом мне никогда не надоест слушать». «Такой девушке, как вы, и рассказывать приятно», — отвечал Мэтт. «Вы такая ненасытная, вы хотите все знать». «Так о чем я говорил, когда вы спросили меня насчет... ну, насчет того, о чем мне запрещено упоминать?» Он ухмыльнулся. «Да, вспомнил, о священных коровах. Вы, пожалуй, не поверите, Нэнси. Миллионы людей в Индии считают корову священным животным. Повсюду вы встречаете ее изображение, а на улицах туземных кварталов расхаживают большие коровы с цветами на рогах и венками золотоцвета вокруг шеи, и тычут морды повсюду, как будто весь город им принадлежит, и в дома, и в палатки. Это в Индии лавки такие, и никто их не гонит. Я раз видел, как одна корова остановилась у палатки с фруктами и овощами, и не успел я и глазом моргнуть, как она очистила всю палатку от одного конца до другого. А хозяин лавки должен был сидеть и смотреть, как она пожирает весь его товар. Когда она кончила, ему оставалось только вознести к ней молитву или повязать ей вокруг шеи остатки своих цветов». «Да не может быть, Мэтт!» — ахнула Нэнси от удивления, широко раскрыв глаза. «Ну и чудеса же вы рассказываете! Подумать только, чтобы люди поклонялись коровам!» «Разные бывают коровы, Нэнси», — лукаво подмигнул Мэтт, но тотчас добавил уже серьезно. «Это еще ничего. Я и не такие вещи там видел. Всего не расскажешь, Нэнси. Вам бы следовало попутешествовать, как я, и вы бы насмотрелись на такие чудеса, которые вам и во сне не снились. А есть места еще прекраснее Индии, где и климат лучше, и москитов меньше, а живется так же свободно». Пока он говорил, увлеченный собственным красноречием, Нэнси осторожно поглядывала на него. видела стройную фигуру в опрятном коричневом костюме, подкупающее изящество всей его внешности, бледное лицо, выражавшее слабодушие, в котором не было, однако, ничего отталкивающего, и удивлялась про себя, как она могла испугаться и бежать от него при первой их встрече. За те полтора месяца, что прошли с похорон миссис Броуди, после которых Нэнси официально была водворена в качестве экономки в дом Броуди, она мало-помалу начала благосклонно относиться к Мэтту, защищать его перед отцом, предпочитать легкий разговор с ним угрюмому молчанию и неохотным односложным репликам ее пожилого любовника. «Да вы меня не слушаете, ягозава этакая!» — воскликнул друг Мэтт. «Какой смысл мужчине тратить даром слова, если хорошенькая девушка не уделяет ему никакого внимания? А еще требовали, чтобы я вам все описал». «Так вы находите меня хорошенькой, Мэтт?» — спросила она, продолжая мечтательно смотреть на него, но незаметно придав взгляду обольстительное выражение и принимая вызывающую соблазнительную позу. «Ну, конечно, Нэнси!» — горячо воскликнул Мэтт, и лицо его просияло. «Вы просто картинка! Ужасно приятно, когда в доме имеется такая девушка, как вы. Я об этом всегда думал с того дня, как вас увидел в первый раз». «В тот день вы вели себя, как скверный мальчишка», — продолжала Нэнси задумчиво. «Но с тех пор вы очень исправились. Когда я пришла сюда, мне казалось, что вы боитесь со мной разговаривать. Но теперь я вижу, что все прошло, и ничуть об этом не жалею. А интересно, что сказал бы ваш отец, если бы знал об этой перемене?» Мэтт приподнялся было, как бы собираясь подойти к ней, но при ее последних словах блеск в его глазах сразу померк, и снова, приваливаясь спиной к шкафу, он сердито отозвался. «Не понимаю, что такая молодая женщина, как вы, может находить в угрюмом, сварливом старике? Вам нужен мужчина помоложе». «Но в нем большая сила, Мэтт», — возразила она, словно размышляя и по-прежнему притягивая его взглядом. «И мне нравится, что эта сила мне покорна. Он теперь у меня шелковый. Однако прошу не забывать», — добавила она, тряхнув головой и меняя тон, — «что я здесь только экономка». «Да», — сказал Мэтт с горечью, — «у вас большой пост. Вы здесь прочно и хорошо устроились, Нэнси». «А вы?» — отпарировала она дерзко. — «Вы и сами устроились тут недурно, несмотря на все ваши разговоры о замечательных службах, которые вас ждут за границей». Мэтт восторженно рассмеялся. — «Люблю ваш острый язычок. Вы, если захотите, можете так отделать человека, что он не обрадуется». — «Я все могу», — ответила она многозначительно. Как она разжигала в нем кровь, эта бесстыдная кокетка, которая целиком принадлежала его отцу, и благодаря этому табу была совершенно недоступна для него. «Вы знаете не хуже меня, Нэнси, что мое устройство — только вопрос времени», — сказал он серьезно. «Я на очереди, по крайней мере, в 6 местах. Первая освободившаяся вакансия будет предоставлена мне. Не могу же я всю жизнь сидеть в этой проклятой дыре. Здесь меня ничто не удерживает с тех пор, как умерла мама. Но скажу вам прямо, мне будет тяжело расстаться с вами. Я вам поверю тогда, когда вы получите что-то, Мэтт», — бросила она колко. «Вам не следовало бы позволять старику так запугивать вас. Умейте за себя постоять. Больше доверяйте своим силам. По-моему, вам нужна женщина с головой на плечах, которая бы вас подтягивала и учила бы быть напористым». «Со стариком я еще поквитаюсь», — заверил ее Мэтт мрачно. «Будет и на моей улице праздник. Он мне заплатит за все обиды». Он помолчал и прибавил с добродетельным негодованием. «Да и за все, что терпела от него моя бедная мать. Впрочем, он скоро окончательно сопьется». Нэнси не отвечала. Закинув назад голову, она созерцала потолок, выставив на показ свою красивую белую шею и так изогнувшись всем телом, что юбка ее поднялась чуть не до колен. «Говорю вам, вы напрасно растрачиваете на него свою молодость», — продолжал волнуясь Мэтт. «Он просто здоровенный злющий бык. Смотрите, как он мучает Нэнси этими уроками, не давая ей вздохнуть. А что он сделал с мамой? Не стоит он вас. Неужели вы этого сами не видите?» Нэнси внутренне разбирал смех. «А я не из пугливых, Мэтт. Сумею за себя постоять. У меня есть кое-какие свои мыслишки на этот счет. Так, секрет, который знает только Нэнси, да я», — шепнула она с обольстительным взглядом. «Какой?» — жадно допытывался Мэтт, возбужденный ее кокетством. «А это я вам скажу когда-нибудь, если будете паинькой». «Нет, скажите сейчас», — настаивал Мэтт. Но она не соглашалась. Отрицательно покачав головой, посмотрела на часы и промолвила. «Ого! Я так и думала, что пора ставить обед на плиту. Я должна помнить о своих обязанностях и не забывать, для чего я взята в дом, иначе меня прогонят. Вы, вероятно, как всегда, будете завтракать в городе». Мэтт тоже взглянул на часы, чтобы определить, сколько времени он еще может безопасно оставаться здесь, раньше, чем улизнуть из дому во избежание встречи с отцом. Со дня смерти мамы он придерживался такой практики — всеми способами уклоняться от встречи с отцом. «Да, я уйду. Знаете, когда я сижу с ним за столом, у меня кусок застревает в горле. Не от страха, конечно, потому что он так переменился, что и слова мне не скажет никогда. Но чем меньше мы с ним будем сталкиваться, тем спокойнее для всех. С моей стороны, это простое благоразумие». Когда он с весьма независимым и равнодушным видом отошел от шкафа, Нэнси заложила руки за голову, словно для того, чтобы удержаться в наклонном положении, и усмехнулась ему в лицо все той же легкой загадочной усмешкой. «Подойдите на минутку ко мне, Мэтт», — шепнула она наконец. Он нерешительно, глядя на нее, подошел к столу, на котором она сидела, но двигался так медленно, что она прикрикнула на него. «Ближе, мой милый, ближе! Я вас не укушу!» Мэтт подумал, что охотно подвергся бы такому приятному наказанию. Уж очень хороши были ее белые ровные зубы, сверкавшие из-за красных, улыбавшихся губ. Губ, которые тем ярче олели на бледном лице, чем ближе он наклонялся к ней. «Вот это другое дело», — сказала она наконец. «Побольше огня, Мэтт. Знаешь, твой отец поступает как дурак, оставляя такую молодую парочку, как мы с тобой, одних в этом скучном доме, где время тянется так медленно. Будь у него хоть капля здравого смысла, он бы никогда этого не допустил. Я же столько дней не выходил никуда, только за покупками, а ему и в голову не придет свести куда-нибудь девушку повеселиться. Послушай, что я тебе скажу, Мэтт. «Завтра в городской ратуше концерт», — зашептала она, пленительно взметнув темные ресницы. «Почему бы нам с тобой не отправиться туда? А? Он ничего не узнает, а деньги на билеты я у него как-нибудь да выужу». Мэтт смотрел на нее, как завороженный, не думая о ее словах, которые он едва ли слышал, не видя ничего, кроме ее крепких грудей, так красноречиво выступавших перед его глазами благодаря ее позе, да мелких золотых веснушек, не им одним замеченных, сбегавших по прямому носику до мягкого округленного изгиба вздернутой верхней губы. В эту минуту он понял, что жаждет Нэнси, хоть и боится взять ее, и, заглядывая глубоко в ее темные глаза, ощутил какой-то бессознательный трепет, толкавший его на стремительные действия. Он невольно пробормотал: «Нэнси, Нэнси, ты дьявольски соблазнительная женщина!» На секунду манящее выражение ее лица сменилось гордым удовлетворением. «Я это тоже начинаю замечать», — сказала она вполголоса. «И следующему мужчине, который возьмет меня, я уже не достанусь так дешево. Нет». Затем сразу же изменила голос и шепнула умильно: «Так как же насчет концерта, Мэтт? Участвует семейство МакКельви. Они такие замечательные артисты. Мне до смерти хочется немного развлечься. Мы с тобой отлично можем улизнуть на этот концерт. Нам всегда так весело вдвоем, а на концерте будет еще веселее. Сведи меня туда, Мэтт. Хорошо?» Чувствуя, как ее дыхание тепло и интимно овивает ему щеку, Мэтт пробормотал странным, не своим голосом: «Ладно, Нэнси, сведу. Сделаю все, что ты захочешь, только слово скажи». Он был вознагражден улыбкой. Нэнси легко спрыгнула со стола и чуть-чуть коснулась его щеки кончиками пальцев. «Значит, решено!» — крикнула она весело. Как мы чудесно повеселимся. Предоставь все мне, билет и все остальное. Мы условимся встретиться в ратуше, но обратно ты меня проводишь. Идти так далеко и темно, — добавила она лукаво. Я боюсь одна возвращаться домой. Мне может понадобиться твоя защита. Затем вдруг снова посмотрела на часы и воскликнула. Боже, как поздно! Я едва успею поджарить колбасу. Удирай скорее, Мэтт, если не хочешь налететь на своего папашу. Иди и возвращайся, когда путь будет свободен, и здесь никого не будет. Тогда мы отлично закусим вдвоем, ты и я. Она подогрела его последним взглядом, и Мэтт, не сказав ни слова, вышел из кухни. Кипевшая в нем борьба чувств мешала ему говорить, связывала движение и делала походку неуклюжей. Когда он ушел, Нэнси принялась готовить обед, но, несмотря на то, что запоздала, без всякой спешки, с самым безмятежным, даже нарочито небрежным спокойствием, бросила на сковороду целый фунт колбасы и поставила ее жариться на плиту. Потом разослала на столе грязную скатерть, с грохотом поставила несколько тарелок на обычные места и также небрежно швырнула ножи и вилки. Неряшливость ее домашней работы составляла поразительный контраст с опрятностью и щеголеватостью ее наряда. Об этой неряшливости свидетельствовал и общий вид кухни. Пыль, лежавшая густым слоем на полках, неподметенный пол, заржавевшая грязная решетка, невычищенный камин, общая атмосфера запущенности, царившая здесь, все становилось понятно, если понаблюдать в эти минуты за действиями Нэнси. Внутренний вид дома сильно изменился к худшему по сравнению с тем временем, когда маму несправедливо обвиняли в неопрятности, хотя ее никем не оцененными усилиями в доме поддерживалась безукоризненная чистота. А теперь колбаса, протестуя против невнимания к ней, плевалась жиром на стену у плиты и, казалось, приводила всю комнату в состояние печального упадка. Внезапно, заглушая шипение жира, в кухню, полную чада, донесся из передней стук отпертой и вновь захлопнутой двери. Потом тяжелые, медленные шаги. Нэнси узнала шаги Броуди, но, несмотря на то, что обед не был готов, она ничуть не смутилась и продолжала с тем же безмятежным спокойствием наблюдать за сковородой. Она не побежала, сломя голову, подавать поскорее вкусный бульон или чашку горячего кофе, налитую обязательно до краев, или чайник из британского металла. Когда она услышала из посудной, что Броуди вошел в кухню и молча сел за стол, она с минуту подождала, потом весело окликнула его. «Вы сегодня слишком рано, Броуди, у меня еще не совсем готово». Так как он ничего не ответил, она продолжала выкрикивать, обращаясь к нему, который никогда ни на секунду не нарушал раз навсегда установленного порядка. «Вы так неаккуратны в последние дни, что я никогда не знаю, когда вас ожидать. Или в этом доме все часы неверны? Как бы то ни было, вы потерпите, я скоро кончу». Он терпел, безмолвно ожидая. За то короткое время, что прошло со дня его поступления на службу к Летто, в нем замечалась перемена еще более разительная и глубокая, чем в комнате вокруг него, и перемены иного характера. Он сидел, устремив глаза на тарелку, стоявшую перед ним, настолько похудевшей, что платье висело на нем мешком, словно с чужого плеча. Его прямая, гордая и всегда воинственная осанка сменилась ясно заметной сутулостью. Лицо из сурового стало мрачным, в глазах, прежде пронзительных, появилось что-то неподвижное, рассеянное, белки были испещрены красными жилками. Такие же жилки тонкой сеткой покрывали щеки. Губы его были сухи и сжаты, виски и щеки впали, а морщина на лбу отпечаталась так резко, как глубоко выжженное клеймо. Казалось, четкие контуры его фигуры и каменные черты лица, да и весь крепкий организм этого человека подточены, разъедены какой-то неизвестной кислотой, растворенной в крови.